Глава четвертая. И пошли ежедневные собрания, лекции, беседы. Охрипшие рассыльные месили скользкую осеннюю грязь, объявляли, где собираться, и люди собирались, исполненные упорства и тревоги, надежды, хитрости, стремлений и страхов, робкого ожидания и веры в будущее. Вечерами по селам выступали цекисты и ученые, приезжавшие из столицы, выступали сельские активисты и учителя, а по ночам выпрядались иные слухи. Приносили их с темных дорог незнакомые люди, скорбные монашки, озлобленные богачи, святые отцы из далеких монастырей и скитов. И вот уже по утрам женщины причитали, что в колхозах на Сбруче у матерей отбирают двухлетних детей и передают в коммуны, и потому над Сбручем стоит плач, как в Вифлееме на Рождество. Самых сварливых и плаксивых баб усаживали в телеги и возили на Сбруч. Одна ложь рассеивалась, но рождалась другая. Правда и кривда снова стали на порог каждой хаты. Никогда в головах мужиков не ворочалось столько мыслей, никогда так не были забиты скотиной базары, как теперь. И хуже всего было с лошадьми. Барышники и темные людишки слухами о тракторах немилосердно сбивали цену. Самого лучшего, словно в солнце выкупанного жеребца, забирали за 5 червонцев, а клячу за 0,5 литра, которые тут же и распевали, сетуя на власть и жизнь. По ночам женщины присматривались к небесным знамениям, и знамения стали появляться. На земле занимались хаты активистов, и отблески высоких зарев ложились на низкое осеннее небо. Старухи ждали страшного суда, а в села между тем приезжали обыкновенные выездные суды, и на скамье подсудимых прятали глаза от 20 века поджигатели и убийцы. По ночам часто били в набат старые, потемневшие от времени колокола, а днем их снимали с колоколен и везли в города, заводам не хватало меди. Везли под слезы причитания и проклятия женщин. В этом году Михайло приехал на белом коне. Еще за несколько дней до праздника выцветшую просень неба облепили неповоротливые, тяжелые, как глина, тучи, и в просветах между ними бесновались холодные, сизовато-синие клубы будущего снега. И он пошел в сумерки, накануне праздника, когда Мирон Педопригора красными от холода и воды руками тащил из своего пруда винтеря. В набрякшей снасти трепетала рыба и тускло поблескивала влажное золото чешуи. По привычке Мирон потянулся рукой к главному винтерю, но глянул на небо и застыл. За камышами, за вербами оно шевельнулось раз-другой, часть туч отслоилась, придвинулась ближе к земле, и в воздухе закружились дымчатые вороха снежинок. Они с едва слышным шипением таяли на воде, шуршали в сухом тростнике, мягкими прошвами ложились на стволы деревьев. Мирон поднялся в челноке, огляделся, прислушался к вечернему звону, созывавшему людей на новое собрание. И теперь, вдыхая всей грудью воздух, явственно ощутил, как от побелевшего берега потянуло мороженым зерном. Сразу вспомнились страшные слухи, что какие-то комиссии будут отбирать у мужиков хлеб, чтобы везти его за границу. За границей хочет воевать, а мы ее задабриваем хлебом. Бес его знает, где тут правда, где вранье. Мирон за последние годы привык во всем верить власти. Но и разные побосенки, особенно в эту осень, немало тревожили его. Он подплыл к берегу и в это время услышал на мосту голоса. верно, снова идут звать на собрание. Ох, как нелегко подчас Мирону на этих собраниях. Слушает, слушает он разных людей, а сам ловит себя на том, что готов руками придержать свои десятинки. С рыбой в торбе он тихонько шагает к своему жилищу. Может, именует его нынешние колядники? Не успел Мирон зажечь свет, как в хату, топая тяжелыми сапожищами, ввалилась комиссия Степана Кушнира. Кушнир, свирепее всех, сцепился с отцом Николаем и пообещал ему снять самый большой колокол. Бог, мол, и маленький услышит. Степан недолго агитировал Мирона. «Ты, думаю, знаешь, зачем мы пришли к тебе. Подпишись, чтобы сняли колокола». «Они мне не мешают, Степан». Мирон понуро опустил голову, тронутую первой изморозью. «А мне, думаешь, мешают? У меня они тоже хлеба не просят». «Так чего ж ты в эту колокольную комиссию пошел?» — удивился богомольный Мирон. «Разве тебя не веселит, когда они на Пасху или в другой большой праздник звонят, радуют душу?» «Веселит, Мирон. А как ударит перезвоном наш старый Гойда, так и вовсе заслушаешься». Степан заулыбался. «Так и кажется, райские птицы над тобой пролетают». Худенькая, похожая на красную шапочку, учительница удивленно посмотрела на Кушнира и сразу решила про себя, что, во-первых, у председателя комиссии недостаточно высокий уровень, а во-вторых, он абсолютный двурушник. А в хате потекла совсем уже беспартийная беседа о том, что у каждого колокола своя певучая душа, и о том, как Степан и Мирон воровали на колокольне вороньи яйца и украдкой, назло церковному старости, бестолку бухали большим языком. Однако воспоминания кончились, и Степан протянул Мирону подписной лист. «Хорошо было с колоколами. Ну, а теперь подписывайся». «Вот так так». Мирон Петрович сразу нахмурился. «Не могу, Степан, я в Бога верую». «Ну и веруй себе на здоровье, кто тебе мешает? А как же с колоколами?» И тут лицо Степана приняло выражение торжественности, строгости. «А колокола, дружище, нужны советской власти. Не в свой карман она их забирает, не в свой. Значит, велика у нее нужда, коли она с таким делом к тебе обращается». Мирон вздохнул. «У каждого своя нужда. Неужто ж власть не обойдется без наших колоколов? А ты обошелся бы без той земли, что в 20-м получил?» «А, то-то. Головой надо думать, головой!» — загорячился нетерпеливый Кушнир. Мирон посмотрел на киот, где Бога окружали выцветшим желтым сиянием святые, потом снова поднял глаза на Кушнира. «Ну, раз сама власть этого желает, надо подписаться». Он налег на стол, карандашом вывел каракулю, потом снова вздохнул, еще раз посмотрел на образа и неожиданно для всех с чувством перекрестился. «Господи, прости меня, если можешь», — сказал он и опустил голову. Никто из комиссии не засмеялся. А молоденькая учительница, похожая на красную шапочку, подумала, что хотя Кушнир и не принципиальный атеист, но перед ним есть перспектива роста классовой сознательности, чего нельзя сказать о Мироне Педопригоре. Не прошло и получаса, как затворились ворота за комиссией, а к леснику явился новый гость — Кузьма Василенко. Когда он снял шапку, на его лысине масляным пятном расплылся отцвет плошки. Кузьма увидал в бочонке живых карасей, вытащил одного из воды, причмокнул языком. «Вот закусочка, к ней бы чарочку!» Мирон, все еще обдумывающий свою подпись, невесело ответил. «Была б мука, наварили б вареников, да творога нет. «У тебя пару карасей можно взять?» Кузьма повернул голову к леснику. «Бери», — равнодушно ответил Мирон, прислушиваясь к суровому молчанию святых обитателей Киота.